Свою угрозу Борис Аркадьевич Лискин выполнил. На следующий день полковник Гордеев велел срочно разыскать Силуянова и Короткова. Настю он дергать не стал. Она уже третий день вместе с Соловьевым перебирала его архив и вообще все в доме в поисках предмета, который вызывал такой острый интерес загадочных преступников. «Поздравляю», — мрачно сказал он. «В последний день перед праздниками мы получили замечательный подарок. Родители 8 потерпевших накатали на нас жалобу. Этот сучонок Свалов дал журналисту не только общую информацию, он еще и назвал фамилии тех мальчиков, которых мы пока предположительно объединили в одну группу. Поэтому жалобу подписали не только те 5, кого мы вчера собирали на Петровке, но и те 3, к которым ты, Юра, ездил и которых вчера здесь не было». «И что теперь?» — робко подал голос Силуянов. «Ничего. Будем терпеть плевки и пинки и объяснять на каждом углу, что мы не верблюды, в смысле не антисемиты. После удачного выступления журналиста на брифинге дело и без того находится на контроле. Так что после этой жалобы изменится только регулярность получения нами взбучек от руководства. Не раз в 3 дня, а каждый день. Что у нас с вами есть по этому делу?» «Только Черкасов, который ни в чем не признается, кроме эпизода с Бутенко. А Настя? У нее же линия коттеджей. Вдруг там что-нибудь высветится, — с надеждой сказал Коротков. — А вдруг нет? — отпарировал Гордеев. — Блокнот Лискина в квартире Черкасова — это хоть что-то. А с коттеджами вообще все до сих пор глухо. Конечно, пока она возится с убийствами в доме Соловьева, может быть, что-нибудь прорежется, но надежды на это мало. Сейчас весь упор делаем на Черкасова. Ему удалось нас обмануть, заморочить нам голову на какое-то время, слава богу, не очень длительное. Хорошо, что вовремя спохватились. Пусть сидит на этой частной хате и думает, что мы ему поверили. Коротков, беседовать с ним будешь каждый день. Очень аккуратно, чтобы он не насторожился. Лови на каждой мелочи, но делай вид, что веришь всем его объяснениям. Этот Черкасов, по-видимому, не так прост, как мы сначала подумали. Они совещались еще 10 минут, пока не затренькал аппарат прямой связи с руководством. «Ну вот», — вздохнул Гордеев, вставая и застегивая китель на широкоплечий приземистой фигуре. «Предпраздничное вливание. Пойду отдуваться. Работайте, дети мои». Уже третий день они методично обследовали весь дом Соловьева, заглядывая в каждый угол, перелистывая книги, перебирая бумаги. Владимир Александрович чувствовал себя лучше, воспоминания о той ужасной ночи стали понемногу отступать. Настя по-прежнему делала вид, что не имеет к работе по раскрытию преступления никакого отношения и помогает Соловьеву исключительно ради того, чтобы милиция побыстрее отстала от нее самой. За эти 3 дня она поняла, что Владимир на самом деле не был таким уж беспомощным, каким казался, когда под рукой был помощник, выполнявший любую мелочь. Да и опасаться за Соловьева на тот случай, если злоумышленник захочет повторить попытку и попробует еще раз вломиться ночью в дом, у Насти оснований не было. В холле перед входной дверью круглосуточно дежурил милиционер, выполнявший двойную функцию: с одной стороны, защитить хозяина от незваного гостя, а с другой — не дать хозяину отбыть в неизвестном направлении, поскольку подозрение с него окончательно не снято. Оружие выбросил в лесу, по-видимому, действительно не он. Но ведь загадочный 4-й, чьи следы эксперты обнаружили в доме, вполне мог оказаться помощником коварного инвалида. И Андрея с Мариной он застрелил, и оружие в лес отнес, и следствию своим присутствием голову заморочил. Но, как бы там ни было, охрана у Соловьева была надежная и постоянная. Так что, оставляя его на ночь одного, она уже не испытывала к нему щемящей жалости, хотя и не могла понять его упорного нежелания пригласить сына временно пожить в доме. «Когда твои издатели найдут тебе нового помощника?» — спросила она, сидя на полу перед открытым архивным сейфом и развязывая очередную папку. «Попозже. Они разъехались по заморским курортам на все праздники. Вернутся и подыщут кого-нибудь. Но что ты хочешь здесь найти, Настя? Это перевод, черновик. Больше в этой папке ничего нет. Не мешай, ладно? Сердито откликнулась она. Если бы преступники тоже думали, что здесь ничего, может быть, они бы не искали именно у тебя в кабинете и именно в сейфе. Не хочешь бумажки перебирать? Пойди свари кофе. У меня, кажется, сахара нет, — растерянно заявил Соловьев. — О, Господи! — застонала Настя. — Как ты мне надоел! Сними трубку, позвони Жене Якимову и попроси, чтобы он одолжил тебе сахар. Тебя всему учить надо, да? Привык жить за спиной у помощников. И составь заодно список продуктов, которые тебе нужны. Я завтра куплю и привезу. Ну, иди же, займись чем-нибудь полезным, если дело делать не хочешь. — Ты сердишься, да? — грустно спросил Соловьев. Настя видела, он хочет, чтобы она его пожалела, посочувствовала ему. Но жалости и сочувствия в себе не находила. Подслушанная случайно фраза насчет «Газели», сказанная кем-то из руководителей Шерхана, свидетельствовала о том, что с издателями не все чисто. Настя всегда с трудом верила в рассказы о невинных жертвах, поэтому сделала для себя вывод о том, что Соловьев не может не быть в курсе проблемы. Он связан с издателями и не один год, и если именно они направляют к нему на работу в качестве помощника Андрея Коренева, а потом подсылают профессиональную воровку Марину Собликову по кличке Газель, то не может быть, чтобы сам Соловьев никаким образом не был в этом замаран и ни о чем не догадывался. Соловьев молчит, он даже не упоминает про Шерхан и упорно уклоняется от обсуждения вопроса о том, при каких обстоятельствах он стал инвалидом. А коль так, то и она, Настя, не будет с ним излишне откровенничать.